Казанова, эй, поднимаешь, эй, поднимаешь столько, сколько ты не поднимаешь. Что с Канзаса для парня из Москвы? Крытые педали, я под них надел носки. Спортивка скина, тишка от Москина. Собака как мина, эй, сприф из газолина. Village Devil и We Corporation of Evil. Руки бинты с пивом, это все близко, но мимо. Я бы обеку лизает, эй, говорю, верка, дай мне свою гриву. Это свага, но ты не поймешь, о чем я. Сука просит трахнуть, а на фон ты Chinese. Я сказал так много, но ты понял, все ли. Больше чапа, это метал, гир как солид. Don't disturb me, don't disturb me. Don't understand me, у меня остальная система. На моей системе. Don't understand me, don't understand me. Мода ставил викинг даже в понедельник. Сори, ты тупая, я не выебу ребенка. Максимум, что выебу, так твою перепонку. Да ты холодна, но твой лед ужасно тонкий. Прекрати трясти и просто двигайся как монки. Поехали в центр, эй. Строили пориво, хапаем, хапаем, а. Напитки и пакеты курево. Расслабляй сам, ха. Это феназепам. Приглашенный в клуб, ха. Я уже там. Ты же не поймешь, что я скажу сейчас, Я как Матис, у меня и с собой газ. Это свага, но ты не поймешь, о чем я. Сука просит трахнуть, она from the Chinese. Я сказал так много, но ты понял, все ли. Больше чапа, это метал, гир как солид. Don't understand me, don't understand me. Don't understand me, у меня остальная система. На моей системе. Don't understand me, don't understand me. Don't understand me, don't understand me. Don't understand me, don't understand me. Мода ставил викинг даже в понедельник.